Алло. Да? Это Валентина Петровна Аносова? Она. А вы когда будете оплачивать деньги за стриптиз на Новый год? Чего? Вы заказывали мужской стриптиз на Новый год. Когда будете оплачивать? Громче говори! Я говорю, вы заказывали мужской стриптиз на Новый год. Когда будете оплачивать? Ты с хуя сорвался, дурак ёбнутый? Ты знаешь, что мне 90 лет? Какой стриптиз, ёбаная падла? Вы заказывали мужской стриптиз. Алло. Нет. Привет, Валь. Привет. Это я, сосед, я здесь 26-й. Да? Да. Я сегодня видел, как от тебя выходили какие-то стриптизеры. От меня не выходил, меня дома не было, я в аптеке была. Утром видела тебя стриптизеры выходили. Только сейчас зашла, ебаная падла, утром ушла, только сейчас зашла. Они сказали, мы эти, как их, Жигова, они сказали, вы их заказывали на целую ночь. Я еще не ебнулась, чтобы в 90 лет чего-то заказывать. Заказывали. Что, хуя, блядь, сорвался, ебаная падла. Стриптизеров заказывали. Иди нахуй, блядь, развратник хуй. А чё, не было такого? Пошёл к ебене матери вместе со своими стриптизерами. Если ты заказывал, оплачивай. Не сейчас, блядь, ваши хуи оплачивать. Оплачивай, ты стриптиз. Нахуй мне ваши хуи нужно, я бы их нахуй... Ты стриптиз посмотрела? Ты стриптиз смотрела, надо платить. Да нахуй вы нужны, чтобы я ваши хуи смотрела? Провались вы пропадом. Ты смотрела, будешь платить. Иди нахуй, сука, я сейчас в милицию позову 02 и будем разбираться. А квартиру тебе пишешь на меня? 02 вызову на квартиру на меня перепиши. Квартиру перепиши. 02, хуй тебе, сука, место квартиры, блядь. Квартиру подпиши мне, пожалуйста. Хуй тебе, падла, пожалуйста. Посажу за вымогательство, блядь, такая, пожалуйста. Посажу. Ну, пожалуйста, подпиши. В клетке будешь сидеть 2 на 2, блядина. Я тебя тоже посажу.